Нужно как можно дольше не выходить на контакт с государем-императором. Мало ли, пошатнув всю систему клятого Ниссильради, расстроится папенька и рассердится. Неохота, даже с учетом прожитых в двух жизнях лет, подпадать под гнев Николая Павловича. Александр Гаврилович, дорогой идите ко мне. Эй, пропустить, рота охраны, которую заблаговременно начал натаскивать на возможные покушения, блюла и бдила. Ваше императорское высочество, рад приветствовать вас в этих воистину райских местах. Благодарю за службу, Александр Гаврилович. Вон те разодетые попугаи и есть местная мексиканская администрация. Да, в Саноме заседает представитель губернатора команданте Валлиха, а этот молодой человек что-то вроде чиновника для особых поручений при команданте. Часто гостит в Россе. Как узнали о вашем скором приезде, заволновались соседи. А теперь, когда поймут, что высадилась целая армия, страшно представить, какой переполох случится. Не их ума дело. Я в крепость, вы уж объясните здешним чинодралам, что тут территория Российской империи, сын государя, генерал-адмирал флота, наместник Тихоокеанских территорий, сам решает, какой должна быть его свита. Ваше высочество, неужели правда, война, кого с кем? Как кого? Россия и Мексики. Окститесь, Александр Гаврилович. Я во Владивостоке, находясь о здешних делах, знаю куда более вашего. Вот-вот САСШ начнут наступление, скоро здесь их солдаты будут. Ваш дружок Саттер новую Гельвецию продавать отказался, как я понимаю. Да, ваше высочество, категорически. Так и сказал, деньги здесь роли не играют. Так и думал. Тем более у него сейчас гостит некто Джон Фримонт с отрядом разведчиков, должны в нужное время напасть на этих вот в сотни шагов стоящих мексиканишек. Откуда вам все это известно, ваше высочество? Ведь вы только с корабля сошли. Оттуда, Александр Гаврилович, оттуда. Идите к этому, прости господи, оруженосцу команданте и скажите, жду Валлиха через 3 дня здесь, ровно в полдень. Ответит мне за притеснение русских колонистов. И не дай вам бог как-то смягчить мои слова, эта сволочь понимает только силу. Как можно, ваше, ступайте. Да, про грядущую войну Мексики и САСШ помолчите, а вот что обязательно скажите, 200 пудов золотого песка великий князь привез со своих сибирских приисков, собирается здесь монету свою чеканить. Монету, господи, ну тогда сами придумайте что-нибудь веселое про то, как будем использовать золотой песок, добытый во глубине сибирских руд. Не можете, тогда про чеканку монет соврите, пускай фазаны разряженные думают. Голова то им дана не только чтобы ей есть. Знаком показал казаку, из отряда отправленного в Калифорнию ранее на фрегате Константин, подвести роскошного, хотя и с виду спокойного жеребца. Взлетел в седло, стремян не касаясь, картинно, красиво, как и положено. Ну что, кто дорогу покажет, вперед, ребята. 2 десятка всадников, возглавляемых гвардией поручиком Мизинцевым, сомкнулись вокруг великого князя. Как дела, Андрей Дмитриевич? Загорели, смотрю аж до черна за 1,5 года на Калифорнишине. Как вам здешние места, как тут и дамами дела обстоят? ГМ, ваше высочество, места живописные, кто-то говорит, что и райские. А насчет дам, тут есть определенные сложности. Но хороши, бестии, ух как хороши. Ладно, в крепости расскажете, не стал мучить зардевшегося поручика, командуйте, Андрей Дмитриевич. Едва влетели в форт, только и успел принять непременные хлеб-соль и отмахнуться от предложения учинить торжественный молебен. Без меня, дел много, вон поручик карту тащит. Мизинцев был направлен с 50 лейб-гвардии финляндского полка и 70 казаков в 1844 году в Калифорнию как самый толковый и знающий офицер, умеющий не только читать карту, но и составить оную. И время зря поручик не терял. По легенде, молодой повеса из Петербурга должен заскучать по женскому обществу и мотаться по колонистам, заводить обширные знакомства, в общем, вести и разведку, и рекогносцировку. Также Мизинцев получил самые недвусмысленные инструкции по ротчеву, ежели бы Александр Гаврилович начал без меры распускать язык, про золотые россыпи в поместье Саттера или про еще что, сидел бы в яме, дожидаясь приезда великого князя. Но, судя по репликам поручика, с ротчевым они сработались, резидент российско-американской компании в Калифорнии оказался вполне толковым человеком, а как приехал из Владивостока с немалыми суммами от Константина, так целиком их потратил за закупку продовольствия для Аляски. По мнению Мизинцева, очень умело торговался и закупил качественную провизию в значительных объемах. Что ж, это хорошо,